13. На Машино возмущение он кивает и обещает все уладить с нашим такси. И действительно, достает телефон, бумажник. И через пару минут водитель такси без споров сам помогает Маше отнести и загрузить вещи в грузовичок. При этом несет бережно и даже пару раз поднимается в квартиру, чтобы помочь с особо тяжелыми сумками. Еще через 10 минут с другой стороны двора подъезжает скорая реанимация. Автомобиль новый, аж блестит. На боку эмблема частной клиники. Самый дорогой в городе. Двое врачей перекидываются с мужчиной пары фраз и идут к красному внедорожнику. Я понимаю, что зрелище сейчас будет очень плохое, и закрываю головку девочки ладонями. Распахивают водительскую дверь, и им на руки выпадает молодая женщина. Да, Маша права. Или пьяна, или что похуже. Лоб разбит, кисть руки распухла. От холодного воздуха дамочка приходит в себя, пытается встать на ноги, обводит всех мутным взглядом и почему-то смотрит прямо на меня. Презрительно выплевывает: «А, нашел себе шлюшку. Ребенка подговорил. Всех купил, сукин сын». Оборачивается на мужчину, который, скрестив руки на груди, наблюдает за ней и говорит с омерзением: «Я у тебя все отберу. И миру тоже. Пусть знает, на кого ты меня променял. На кого ты променял ее мать. Оксана, ты не в себе. Сейчас поедешь в клинику. Ты влетела в аварию и чуть не убила ребенка. А на меня тебе наплевать, Костя. И всегда было наплевать. Я хоть убейся. Только мира. Только ты сам». «Уже да». От этих слов веет безнадёгой и усталостью. Такой, когда все перепробовал и больше не видишь вариантов. «Я никуда не поеду». Женщина убирает с лица прилипшие к ссадине белые пряди, размазывая кровь. «Мы с Мирой уезжаем, я...» Но тут один из докторов делает шаг вперед и прижимает к запястью женщины инъектор. Перехватывает под грудь, фиксируя, гася попытки вырваться, и ждет, пока она уснет. Женщина слабеет, речь становится несвязной, и в итоге она тяжело оседает на руки врачей. «Сколько она была без сознания?» — спрашивает второй врач. «До нашего приезда». «Пару часов. В этот раз все как-то вышло из-под контроля. Ей нужна очистка и терапия. Если меня не подводит опыт, это была передозировка. Просто молодой организм. Справился. Вам позвонят из клиники. Дадут отчет. Только поставьте подпись как опекун». Мужчина, которого неадекватная женщина назвала Костей, кивает. Быстро расписывается в документах. «Девочке нужна помощь?» Врач указывает на ребенка, который все реже взрыдывает мне в куртку. «Нет, автокресло уберегло, слава богу. Дальше я сам, спасибо. Я понимаю, что нужно как-то уговорить ребенка меня отпустить. Я трогаю ее за руки. Осторожно. Ручки ледяные, и вместо того, чтобы отодвинуться, я засовываю детские ладошки себе в рукава и пытаюсь их согреть». «О, кажется, тебя просто так не отпустят». Маша задумчиво оценивает происходящее и решительно направляется к этому Константину. Тихо с ним говорит, многозначительно поглядывая на меня. У ребенка истерика переходит в икоту, и это нехорошо. Совсем нехорошо. Я осторожно поднимаю девочку на руки. Она весит порядочно, но я вполне в силах удержать. И ласково говорю: «Давай я отнесу тебя к папе. Смотри, как он переживает. Ладно?» Но ребенок мотает головой и только сильнее вжимается лицом в мою куртку. «Нет, не хочу к нему. Он маму обижает. Хочу с тобой». «Да почему со мной-то? Я же чужая тетя». Бормочу, а сама почему-то не выпускаю девочку из объятий. «Не чужая. Пушек тебя выбрал. А еще у него ухо...» Схлипывает она, и рев начинается заново. «Пушек! Мама!» Я понимаю, что у ребенка такой сильный стресс, что ей необходим хоть кто-то, кто не подведет и не отпустит. Кто-то надежный. Поэтому держу, чуть покачиваю и глажу по спинке. И не отпускаю. Это ж как надо довести девочку, чтобы она к чужим людям рванула. Наконец возвращается Машка. Смотрит серьезно и говорит. Это Константин Зарецкий. А это его дочка Мира. Я документы проверила. Он действительно отец там. Машка мнется и глазами показывает на скорую, которая еще не уехала. Супруга там в состоянии нестояния. Вещества такие есть в природе, сама понимаешь. Машка подбирает слова, чтобы ребенок не понял. Зато я понимаю. Наркотики. Действительно беда. Несчастная девочка, с такой мамой действительно рванёшь, куда глаза глядят. Зарецкий. Зарецкий. Очень знакомая фамилия. Я слышала ее где-то на работе. Точно. Он к нам приезжал. И шеф весь извёлся в ожидании. Речь шла о крупной сделке для нашей фирмы, по поставке канцелярии. А вот для Зарецкого это было так, обычное дело. Медиамагнат, издательство, типографии и, кажется, еще сеть кофеен. Ого, вот уж кого не ожидала увидеть в такой ситуации. Значит, его жена? Вот эта полусумасшедшая? Не повезло. А уж как жаль девочку. И что делать? Спрашиваю я у Маши, расстегиваю куртку и пытаюсь хоть немного полами закрыть ребенка от холодного ветра. Константин очень просит тебя сесть в его машину. Машка говорит тихо, чтобы девочка не услышала. Отбирать ее сейчас он не рискнет. От этого будет только хуже. Сама понимаешь, ребенок в шоке. Она сначала ездила с невменяемой матерью по городу, потом попала в аварию, потом этот концерт. Константин просит тебя прокатиться к ним домой. Ненадолго.